Мы даем мысль и направление, но осуществлять должны сами. Рукою и ногою человеческой идет восхождение духа. Думать, что кто-то или что-то выполнит за самого человека, будет ошибкой. Бросаем идеи в пространство, внедряем идеи в мозги и смотрим, как преломятся они в сознании множеств. Ведет мысль. Сидеть, сложа руки и ждать, не прилагая своей энергии, значит остаться в стороне, за бортом. Но помогать можно мыслью, а не только одними руками. Даже руки без мысли – ничто. Свои мысли вливаются в общий котел и как-то влияют, изменяя его содержание. Помогать мыслью общему делу – задача, лежащая на тех, кто знает течение эволюции и начертание великого плана. Все, что ему не соответствует или отклоняется от него, подлежит исправлению мыслью. Мы творим мыслью. Нам подражая, так же творите и вы. Все время, которое есть в ваших руках, и энергия мысли. Образ, бросая в пространство, как корректив отклоняющегося от эволюции явления, благо творите, ибо в творчестве этом мы с вами.